Глава 11. И все-таки мы отправились на телеге. Да, не по статусу графини, но взобраться, а тем более управлять пегой-красавицей, я так и не смогла. Вернее, лошадь даже сдвинулась на пару метров, словно делала одолжение, при этом пару раз насмешливо фыркнув. Но такими темпами мы к городу доберемся в лучшем случае через неделю. «Как такое возможно?» Сердито бурчал Фрэнк, медленно вышагивая на своем сером возле телеги. «Неужто ты никогда не училась ездить верхом?» «В городе я все больше в каретах передвигалась», фыркнула в ответ, откинувшись спиной на мешок с чем-то мягким. Попыталась получить удовольствие от поездки. «Ну, простите, ваша светлость, кареты в этом захолустье нет». «Прощаю», — ехидно протянула, прикрыв глаза. Все же добавила. «А здесь хорошо, солнышко пригревает, птички поют, а я такая лежу, отдыхаю». «Хм, язва». Отвечать не стала, считая, что не так уж мужчина и не прав. И еще около 20 минут наслаждалась неспешной поездкой, пока не наскучила. Уснуть в качающей, немного трясущейся на ухабах телеге было трудно, и я честно завидовала Молли, которая лежала с другой стороны мешка и давно посапывала. Поэтому я еще целый час пялилась на окружающий дорогу пейзаж. Две узкие колеи вытоптанной травы петляли, словно зайцы, убегающие от погони. Деревья раскинули свои ветви, создавая зеленый купол над нашими головами. Невысокие кустики с желтыми мелкими розочками плотным рядом росли у самого края леса. Пчелы с громким жужжанием проносились перед нашими лицами от одного куста к другому, собирая нектар. А бабочки с красивыми узорами на крыльях, плавно ими размахивая, парили возле алых бутонов незнакомых мне цветов. «Фрэнк, расскажи о Кирин, я совсем ничего не знаю об этом графстве», — взмолилась я спустя еще час однообразного пейзажа. «Что тебе о нем рассказать?» «Все». «Хм». Графство Кирин разместилось на краю Ламбергии. «Из всех земель этой страны здесь самое скудное», — хмыкнул Фрэнк. «Знаю, что еще твой прадед удобрял пашни, но, видно, земля слишком бедная и хватало лишь на сезон. Пару лет такого способа, и Гаррисон отказался от этого бесполезного занятия». «Тогда чем жили? Даже на содержание небольшого дома потребуется немало средств». «Рудники были, но лет 40 назад иссякли. Я смотрел их и даже приглашал ведающего в этом деле человека, но тот подтвердил мои мысли, что выбрать там уже нечего». «И все? Больше ничего не было?» «Находил где-то записи, что земли раньше были куда обширнее. Ближе к горам растили киро, из него отличное масло получается. А южнее сады были. Местные говорили, что яблоки для королевского стола часто закупали». «А где эти записи? И библиотека местная была? Не увидела ни одной книги в доме». «Была, но я слишком поздно вернулся, и успели все растащить», — ответил братик, горестно вздохнув. «Деревенские печи растапливали». «Вот же!» — выругалась, поражаясь такой халатностью, беспечностью деда Эммы. «Совсем ничего не осталось». «Да, но если хочешь, у меня есть пара книг. Я их привез из города, когда еще там жил». «Хочу», — кивнула, надеясь, что в них я прочту что-то полезное для себя. «В город прибудем, надо еще в книжный магазин заехать. Ведь он имеется?» «Есть. Правда, он, конечно, не сравнится со столичным, но, думаю, ты подберешь себе подходящие романчики». «Угу», — промычала, не став переубеждать Фрэнка. «И так не знаю, как буду объяснять, зачем мне мироустройство, законы Ламберги и прочие талмуды». Задумавшись над ближайшими планами, я незаметно для себя уснула, а проснулась от шепота Молли и недовольного покашливания Фрэнка. «Выспалась?» – ехидно спросил братец, заметив мое пробуждение. Мужчина уже спешился и неторопливо пил из бутылки что-то наверняка очень вкусное. «Отлично выспалась!» – протянула, потягиваясь, лукаво добавив. «Зря отказался ехать с нами. Место еще было. Глядишь, не был бы таким недовольным». «Нет уж», – открестился мужчина, подавая мне бутылку. «Молоко будешь?» «В пакете булочки Ронда в дорогу приготовила». «Молоко?» скривилась, с детства не любившая этот напиток. «А другого нет?» «Отвар», тут же ответила девушка, подав мне маленькую чашку, в которой уже плескался немного прохладный напиток. «Спасибо», поблагодарила, сделав большой глоток. Только тогда поняла, как сильно мне хотелось пить. Спросила, «Мы уже приехали?» «Да, ваша светлость», ответил Фрэнк, в одного допивая целую бутыль молока. «Не стали вас спящую в телеге завозить в город. Все же придется вам на фане пересесть». «За что?» Притворно завыла, спускаясь с такой мягкой и удобной лежанки. Предупредила. И если свалюсь, тебе же хуже. «С чего это?» – удивленно вскинул бровь Фрэнк, чуть не подавившись булочкой. «Бросить меня на дороге тебе не позволит совесть, а значит, тащить тебе мою бренную тушку и надрываться. Покачу по дороге, как раз под горку сейчас поедем, скатишься». «Ха, не сможешь!» – фыркнула, остановившись у пегой. С жалостью посмотрела на нее, проговорила. «Сочувствую, но тебе придется меня вытерпеть». «Почему?» – не выдержал Фрэнк, замерев возле меня. «Я за ноги твои буду цепляться, так что если уж и покачусь, то только вместе с тобой», – уверенно заявила широко оскалившись ошеломленному братцу. «Знаешь», – задумчиво протянул мужчина, криво улыбаясь, – «ты совершенно не похожа на благородную девицу». Промычала, настороженно ожидая продолжения. «И рад, что ты изменилась». «Изменилась?» Глухим голосом переспросила, судорожно гадая, были ли знакомы Эмма и Фрэнк ранее. «Я наблюдал за тобой несколько раз», – тихо ответил Фрэнк, вдруг смутившись. «Мне было интересно увидеть, какая ты». «И?» – спросила, с трудом сдержав вздох облегчения, что не придется выдумывать историю, почему я вдруг не помню, как выглядит брат. «Ты тогда с подружками в парке гуляла, я проследил за тобой от самого дома». «Не понравилось?» – хмыкнула, заметив, как Фрэнк поморщился. «В тот день, забираясь в карету, ты оступилась и закричала на кучера. Потом ударила его плетью и...» «В общем, вела себя, как истеричная дура», – подытожила, узнав о себе нелицеприятную информацию в прошлом. «Было пока непросто свыкнуться, что Эмма Барлоу теперь я, и я честно старалась. Но вот эти знания меня не порадовали». И я в очередной раз убедилась, что возвращаться в столицу Ламбергии мне не стоит. Уж слишком я отличаюсь от настоящей Эммы. «Ну да», — хмыкнул братец, прервав мои нерадостные мысли. «Порой люди меняются, когда попадают в не очень приятные ситуации», — произнесла, надеясь, что такого объяснения будет достаточно, на всякий случай добавив. «Я еще с лестницы упала и головой стукнулась. Наверняка там что-то сместилось». «Я запомню. Если вдруг станешь, как ты сказал, истеричной дурой, я стукну тебя по голове». Громогласно рассмеялся Фрэнк, распугав своим хохотом всех птиц в округе. «Договорились», — хмыкнула, любуясь развеселившимся братцем и его потрясающей улыбкой. «Ладно, давай помогу взобраться на Фанни», — произнес Фрэнк, отсмеявшись. «Немного проехать придется. За следующим поворотом город начнется». «Хорошо бы». Пробурчала, взглянув на Пегую, которая подозрительно на меня посматривала. Молли уже давно сидела на гнедой лошадке. Джек же молчаливо взирал вдаль, за время нашего пути не проронив ни слова. «Так, давай», – скомандовал Фрэнк, подсаживая меня, озадаченно продолжив. «Ногу сюда и привстань. Я поведу, ты главное держись. Домой вернемся, будешь учиться верховой езде». «А может, не надо?» – законючила, с испугом взирая с высоты. «Давай карету купим, самую завалящую, Бен отремонтирует». «Нет, графиня должна уметь ездить верхом», – голосом, нетерпящим возражений, заявил Фрэнк, вырываясь вперед. Фанни послушно устремилась за ним, следом двинулись Молли и Джек. «Тиран», – буркнула я, крепко сжав в руках поводья.